Глава 43. «Ответ!» — хриплое, требовательное около моего уха. Аарон еще сильнее сжал волосы и носом коснулся шеи, вдыхая запах кожи. А я от этого задрожала и пальцами сжала руку, которой оборотень меня ласкал, вызывая дикий трепет и желание прогнуться в спине. Он только коснулся меня, а я уже вся горела. Чувствовала, как внизу живота расплывалось нечто тягучее и в тот же момент невероятно острое, прогоняя по всему телу импульсы и вспышки молний. Поэтому кусала губы, стараясь не стонать, и короткими ногтями впивалась в его руку, надеясь отстраниться. Прекратить это безумие, в котором теряла саму себя. «Отпусти!» – прошептала, не узнавая собственный голос. «Дай ответ!» Сказал он жестко, в очередной раз давая понять, что отказ не примет. В этот момент кончик его пальца скользнул в меня, из-за чего меня будто молнией ударило, и я, на мгновение сжавшись, уже вскоре начала взбудораженно вырываться. «Подумать, я хочу подумать, дай мне время!» Лихорадочно забормотала, пытаясь выползти из подарка. «Пожалуйста!» Оборотень отпустил меня, и я тут же сползла на пол, после чего поднялась и на подрагивающих ногах отошла к двери. Аарон вновь подкурил сигарету и, выдыхая дым, сказал: «До вечера». Этим обозначил, что давал мне время подумать до вечера. Я спорить не стала. Радовалась уже тому, что он меня сейчас отпустил. «Хорошо». Кивнула, после чего быстро развернулась и вышла за дверь. Меня буквально трясло. Я пока не могла принять, что только что произошло. Начать отношения с Аароном, я потерла лицо ладонью и ненадолго закрыла глаза. Чем дальше, тем хуже. Я пошла к единственному человеку, рядом с которым всегда чувствовала себя спокойно – к Эдергару. Знала, что он отдыхал, поэтому, подойдя к двери, долго не решалась нарушить его покой, и лишь спустя несколько минут, когда за дверью услышала шаги, постучала. Мастер довольно быстро открыл дверь и, окинув меня взглядом, молча впустил в свою спальню. Как я поняла, учитель только готовился ко сну. «Что-то случилось?» – спросил он. «Нет». Отрицательно покачала головой. Сказал учителю, что сейчас не могла нормально сконцентрироваться на магии. Ложь. С магией у меня все было нормально. Просто хотелось послушать учителя. Его небольшой урок и советы касательно концентрации. Так же, как и раньше. Хотя бы мысленно вернуться в старые времена, когда не было этих проблем, и все в моей жизни казалось ясным. Мы около часа разговаривали только про магию и концентрацию. Меня это действительно успокоило, и рассудок прояснился. Но, пользуясь случаем, я захотела затронуть еще одну тему, поэтому спросила. «Учитель, а вы слышали про случаи, когда истинная пара не оставалась вместе?» Пусть это было и не по этикету, но я сидела на высоком столе и упиралась в его поверхность руками, ногами слегка болтала в воздухе. «Почему ты спрашиваешь об этом?» Спросил он. Мастер сейчас сидел на краю кровати. «Просто интересно, может же быть такое, что у этой пары до встречи друг с другом уже кто-то был? Например, жена или муж, возможно, даже дети. А тут эта пара встречается, и что? Они бросят свои семьи только потому, что судьба навязала им истинность?» «Судьба не навязывает истинность. Она просто сводит эту пару», — объяснил учитель. «Это не доказано, но существует предположение, что истинные пары могут перерождаться. Их души вечны и из жизни в жизнь ищут друг друга. Но вероятность такова, что из 100 жизней они могут встретиться в одной или двух, если не меньше. Судьба помогает им отыскать друг друга. Не навязывает». «Откуда вы все это знаете?» Удивленно приподняла бровь. Раньше я такой информации нигде не встречала. Ни в одной книге. «Один придворный маг занимался изучением истинности. Я разговаривал с ним». Я прикусила губу и задумалась. То, что сказал учитель в один момент, вызвало в моей голове буйный водоворот мыслей. Но пытаясь его утихомирить, чтобы новую информацию обдумать немного позже, я задала еще один вопрос мастеру. «А если сказать Дрейку Аргу, что у меня появился истинный, в таком случае можно отменить свадьбу?» «Я сомневаюсь в этом». «Почему? Арг же должен понимать, что в таком случае я физически не смогу быть с ним и не рожу ему детей. Какой толк от такой жены?» Мастер некоторое время не отвечал, о чем-то думал, и от этого казался еще более мрачным. Но спустя несколько секунд все же сказал. «Я не хотел тебе об этом говорить, но думаю, ты должна знать. Арк уже давно заинтересовался тобой». «Как это? Мы даже ни разу не виделись». «Нет, виделись». «Когда?» Я сдвинула брови на переносице и ладонями сжала края стола. «Во дворце. Он раньше несколько раз приезжал с визитами к нашему королю». Я знала о том, что Арк раньше приезжал, даже прекрасно помнила его визиты. В один из них я вообще бегала по дворцу и искала Дрейка Арга. Еще и всех расспрашивала, где можно увидеть его. Просто хотела издалека украдкой посмотреть на самого жесткого военачальника, которого все называли зверем. Но я его так и не смогла найти, поэтому мне было дико сейчас слышать, что он не только видел меня, но и заинтересовался. Да и что во мне его могло заинтересовать? О красоте его прошлых жен песни сочиняли. Я явно не могла ступить на одну ступень с теми роковыми красотками. К слову, уже мертвыми роковыми красотками. «Когда он меня видел, успел заинтересоваться?» – спросила. «Да и разве это важно? Это не отменяет того, что если бы у меня был истинный, я бы не смогла быть саргом. В таком случае ему пришлось бы просто смириться». Мастер ничего не ответил, просто посмотрел на меня, давая время самостоятельно обдумать сказанные слова. И я сразу поняла, что действительно сказала глупость. Арк ни с чем не смирится, не уступит. Он хотел войны, и для нее сойдет любой повод. А жители Акары будут только рады этому. Каким бы жестоким и ужасным ни был Арк, но как военачальник и правая рука короля, считай, правитель, он гениален. Каждая война выиграна с минимальными потерями для Акары, и именно благодаря выигранным Аргам войнам Акара купалась в золоте. Во всяком случае, дворяне точно. Насчет простых людей я ничего не знала, но на них всем было наплевать. Там даже никаких восстаний не было. Все слишком сильно боялись Арга. Но я все равно не понимала, зачем ему будет нужна жена, у которой уже есть истинный? На этот вопрос, будто прочитав мои мысли, ответил мастер. «Если бы у тебя был истинный, Арг просто разорвал бы эту истинность». Поэтому эта ложь для него не может сработать. Только сделает хуже. Истинный или неистинный, для него это соперник. На мгновение я задумалась, что и Бранту с Аароном по сути было все равно, что у меня есть истинный. Он им совершенно не мешал, и более того, они его хотели убить. Им было безразличны слова, что я с ними не могу быть физически. В этом они с Аргом были похожи. Разве что Аарон и Брант поступали так, потому что чувствовали истинность. А в Дрейке Арге принципиальность, желание войны и заинтересованность мной, о чем я вообще только что узнала. С каждым днем мне все больше казалось, что я очень многого не знала, но сейчас в словах учителя меня зацепило совершенно другое. «Истинность можно разорвать?» Я немного наклонилась вперед. «Как?» «Убить истинного!» Такого ответа я не ожидала. Думала, существует некое заклятие или руна, на крайний случай зелье. А убить? Это как-то слишком кардинально. А другого способа не существует? Решила уточнить на всякий случай. «Нет». Я опустила голову и тяжело вздохнула. Как же это сложно. Если не разорвать свадьбу с Аргом, он будет искать моего истинного, чтобы убить. От этого всего так сильно веяло войной. «Амели, ты не должна волноваться». От мыслей меня отвлек голос учителя. «Мы найдем способ отменить свадьбу, но для начала найдем того, кто пытался подложить под Арга фальшивую жену». После того, как я ушла из спальни учителя, пожелав ему хорошо отдохнуть, поплелась в холл и вышла на улицу. У меня голова болела от мыслей. Мне нужно было сказать учителю, что у меня есть истинный, и это тысячелетний оборотень. Но я почему-то немного побаивалась его реакции, поэтому с открытием этой информации немного тянула. Я вплела пальцы в волосы и взъерошила их. Нужно было все обдумать, но для начала хотя бы успокоиться. Неожиданно для себя увидела Мирада. Он сидел в одной из беседок и читал. Умом понимала, что сейчас не время для выяснения отношений, но мне очень сильно захотелось поговорить с Кадом. Поэтому я пошла к беседкам, по пути приложив ладонь к горлу и отпечатав руну, немного меняя голос. По нему Кад мог узнать то, что я и есть, Одри. «Привет, любимый!» Немного уставший, но тем не менее сарказмом сказала Мираду, садясь на противоположную от него скамейку. «Любимый» – так я его называла 5 лет назад. Вернее, сарказмом называла «любимой козлиной», но со временем сократила просто до «любимой». Но Кат знал, что я имела в виду под этим словом. И сейчас, положив книгу на стол, поднял на меня взгляд. Если бы им можно было убить, то, несомненно, тут уже лежал бы мой труп. «Рад тебя видеть, обожаемая». Ответил он вмиг помрачневшим взглядом. «Обожаемая» — так он раньше меня называл, вернее, «обожаемой идиоткой». И нет, Он не сокращал. Это впервые, когда Кат произнес без второго слова, даже непривычно как-то. Мы с Марадом раньше не так часто виделись, но даже странно, что каждый раз наша встреча напоминала бурю. Я знала, что очень хорошо действовала ему на нервы, и он знал, что я его ненавидела. И думаю, мы вдвоем старались избегать друг друга, но как-то все равно сталкивались и неминуемо ругались. Он единственный, с кем у меня были отношения подобного рода. И он единственный, кому мне было приятно действовать на нервы. «Соли Амбер», — сказал Мэрат, после чего вновь взял в руки книгу. «Раздражаешь». «Почему? Ты по мне не скучал?» Я изобразила грусть. Под столом сжала ладонь в кулак. Из-за этого ранка на пальце, который Мэрат пытался мне оторвать, начала ныть. «Мы с тобой 5 лет не виделись. Я вот скучала. По ночам думала о тебе». Мэрат молча поднял руку, отпечатал руну и телепортировался. В этот момент примерно поняла, что ощущал Аарон и Бранд, когда я просто исчезала, уходя от них через портал. Ладно, ситуации были разные. Аарон и Бранд хотели отыметь меня, а я планировала всего лишь примерно это же сделать с мозгом Мэрада. Я откинулась на спинку скамейки, запрокинула голову, закрыла глаза и какое-то время просто думала. Про Аарона, Бранта, Ярга, про всю ситуацию и про то, что она меня пугала. Но потом до боли прикусила губу и, стараясь прояснить сознание, решила занять свою голову делом. Достала список подозреваемых и опять скользнула по нему взглядом. Сегодня был тот самый день, когда должна была произойти моя встреча с врагом. Я не знала, была ли она все еще в силе, или его планы поменялись, поскольку теперь у меня была магия. Но хотела хотя бы понять, кто были все эти люди из списка. Я почти никого не знала. Но еще немного посидела в беседке, подождала, пока закончится лекция, и пошла в обеденный зал. Тут было самое большое скопление студентов и даже преподавателей. Как раз то, что мне нужно. Я успела занять один из крайних столиков и положила перед собой список. Отпечатала на ладони поисковую руну и приложила к листу. Имена, написанные на нем, должны были вывеситься над головами тех, кому они принадлежали. Эффект быстротечный, продлится максимум 10 минут, но я все же сразу спрятала список и, стараясь не тратить время впустую, подняла голову и украдкой всех рассматривала. Первым я заметил мужчину лет 50, преподаватель. Красными буквами над его головой было написано «Абрахам Гил». Этого мужчину я видела впервые и даже не знала, какой предмет он преподавал в Дюран. Вполне обычный человек, на меня даже не смотрел. И я не могла понять, по какой причине этот мужчина попал в список подозреваемых. Он враг моего мастера? Рассматривать тех, кто собрался в столовой, было не так-то просто. Особенно если учесть, что время было ограничено, и мне следовало делать это украдкой. Но все же, несколько раз оглянувшись, я зацепилась взглядом за девушек, которые сидели в нескольких столиках от меня. Ранее на них не обращала внимания, но теперь увидела там релиф и надпись над ее головой. Релиф Мела. Меня аж передернуло. Да, это имя я ранее видела в списке, но не думала, что это та самая. Релиф слишком распространенное имя, а ее фамилии я до этого момента не знала. И мне захотелось мысленно очень сильно выругаться. Я, честно, до попадания в Дюран Релиф не знала, но ее знал Эдергар, расписал список. Для себя решила, что как только мастер отдохнет, я подробно расспрошу у него про Релиф. Нет, не только про нее, про всех, кто был в списке. 10 минут прошло, и имена исчезли. Я отвернулась к окну и в отражении стекла посматривала на Релиф. Заметила, что она тоже на меня смотрела. Еле заметно, украдкой. К сожалению, уже вскоре мне пришлось отвлечься от нее. За мой столик село несколько пятикурсников. 3 девушки и 2 парня. Кажется, раньше я их видела, но эти студенты крутились в совершенно других кругах, нежели Одри Бун. Эти студенты – золотая молодежь Дюран. «Привет!» – сказала миловидная девушка, длинные черные волосы, собранные в высокий хвост, и на пухлых губах красная помада. Она села напротив меня, слегка отодвигаясь в сторону, чтобы первокурсники, которые были прикреплены к этим 5 курсникам, могли поставить для них подносы с едой. Я уже и забыла про это прикрепление. Интересно, как отреагировала Релиф, узнав, что ее первокурсница исчезла? Я сомневалась, что она теперь сама убирала свинарник в своей комнате. Наверное, нагружала первокурсниц своих подруг. «Привет!» Ответила этой девушке, тут же услышав, как ко мне обратился один из парней. «Как тебе у нас в академии?» Он сел рядом со мной слишком близко. Еще и руку положил на спинку моего стула, полностью вторгаясь в мое личное пространство. Мне стало очень неуютно, но не успела я хоть как-то отреагировать на это, как этот парень уже вскоре вместе со своим стулом лежал на полу и прижимал ладони к разбитому носу и лицу, очень сильно измазанному в его собственной крови. Я обернулась и увидела Аарона. Поняла, что это благодаря ему пятикурсник сейчас корчился от боли. И в этот момент оборотень взял меня за руку и дернул на себя. Как только я встала со стула, рукой обвил мою талию и притянул к себе. Я почувствовала, как в столовой стало тихо. И то, что, наверное, абсолютно все сейчас смотрели на нас. Аарон прижимал меня к себе, как свою девушку. Будто показывал всем. Моя. Плохо. Это очень плохо. Я прикусила губу, после чего вырвалась из рук оборотня. Вернее, попыталась, но у меня ничего не получилось. Слишком крепко меня держал Аарон. Отдаленно слышал, как тот пятикурсник что-то испуганно бормотал. Кажется, извинялся перед Аароном, что слишком близко подсел ко мне, не знал, что я его. Я сжала ладони в кулаки, после чего встала на носочки, но даже не дотягиваясь до уха оборотня, прошептала. «Отпусти, пойдем поговорим». Аарон сильнее прижал к себе. Мне пришлось немного прогнуться в спине и руками упереться в его торс. «Дашь ответ?» Я несколько секунд сомневалась, а потом кивнула. «Да, дам ответ». Он взял мою руку в свою, повел за собой из обеденного зала. Студенты расступались и все еще неотрывно смотрели на нас. К счастью, мы быстро вышли в коридор. На этот раз Аарон привел меня в одну из комнат отдыха. Когда закрывал дверь, я вырвала свою руку из его хватки и, минуя диванчики, отошла к дальней стене. Аарон не просто закрыл дверь, он одним движением повернул замок, после чего обернулся ко мне. Положил ладони в карманы брюк и посмотрел на меня мрачным взглядом. Пошел в мою сторону, и честно, у меня от этого холодок побежал по спине. Я сделала несколько шагов назад и спиной уперлась в стену, а он уже вскоре был рядом, возвышался надо мной, смотрел своим нечитаемым взглядом и ждал ответа. Глубокий вдох и шумный выдох. Я опустила взгляд и сжала ладони в кулаки, после чего сказала. Я согласна начать отношения. Согласна, не согласна. На самом деле у меня просто выбора не было. Это поняла после разговора с учителем. Аарон поддел пальцами мой подбородок, заставляя поднять голову и посмотреть ему в глаза. Повтори. Он внимательно посмотрел на мое лицо, в глаза, будто бы пытался увидеть всю меня, в том числе мысли и душу. «Я согласна начать отношения», — повторила. Сейчас чувствовала себя немного неловко. «Но у меня есть жених». На этих словах заметила, как чернота во взгляде Аарона усугубилась, которая, впрочем, смягчилась при следующих моих словах. «Я хочу отменить с ним свадьбу». «Отмени!» Он положил ладонь на мою щеку, но уже вскоре скользнул ею выше, пальцы вплетая в волосы, убирая их в сторону, чтобы была видна метка на шее. «Это не так просто». У меня мурашки побежали по коже от этого прикосновения Аарона и от того, как он сейчас смотрел на меня. Свадьбу отменить нелегко, но я уже пытаюсь это сделать. Пожалуйста, до тех пор, пока она не будет официально расторгнута, давай держать в тайне нашу истинность и отношения. Аарон прищурил взгляд. Казалось, что ему очень не понравились слова «держать в тайне истинность и отношения». Я чувствовала себя дико. Потому что все еще не могла окончательно принять, что у меня нет пути назад, и мне нужно смириться с наличием у меня такой пары. Но слова Эдергара дали возможность мне многое переосмыслить. Понять, что как бы мне не хотелось это отрицать, но мы с Аароном и Брантом в одной лодке. Я согласна на отношения, уже никуда не денусь, но дай мне, пожалуйста, попытаться спокойно отменить свадьбу, иначе пойдут слухи, что я, имея жениха, уже была с другим. После всего, что увидела в этой академии, я поняла, что, наверное, слишком старомодных взглядов, но мне кажется, так будет правильно. На самом деле, было много причин держать мои отношения с этим оборотнем в тайне. Я назвала лишь одну, но надеялась, что Аарон примет ее. Он ничего не ответил, но, учитывая его неразговорчивость, я примерно понимала, что если не отрицает, значит, вроде как согласен. Это уже победа. Я хочу поговорить с Брантом. Изолирован. Аарон еще больше убрал мои волосы, коснулся шеи и оттянул воротник блузки, чтобы было полностью видно плечо с его меткой. У меня от этого кожу закололо и почему-то внезапно стало жарко. До сих пор не ясно, когда он сможет появиться. Не могла понять, почему самоконтроль Бранта был настолько сильно разрушен. Вроде ничего такого не произошло, я лишь сказала Бранту, что не хочу и не могу быть с ним. И лишь отдаленно внутренний голос нашептывал, что ранее уже слышала и знала. Я вспомнила, каким увидела его впервые. И помнила, каким он потом был со мной. Голова кружилась от мыслей. Я честно не понимала, какими могут быть эти отношения и что они из себя могут представлять. Но я на них согласилась. Я их приняла.